Мадам закашлялась, прошипела: «Хамка!» — прокричала дама и полезла, явно, за палочкой. «Сергей, ты меня извини, но если мадам вытащит палочку, я сломаю ей нос. Серж, ты должен защитить меня. Маман, не далее как 2 дня назад Неуд за минуту вырубила экзаменатора, а твой сын всего лишь продержался положенное время, так что, заступившись за тебя, уже я рискую сломанным носом, поэтому не надо палочку доставать. И что вы тут празднуете, вместо того, чтоб тренироваться в лагере? Позвольте узнать. Маман, у нас прошли экзамены и мы все ждем распределения на практику, поэтому в лагере мы обязаны быть только утром, на построении. А празднуем мы получение Неуд звания мастера рун. Она сегодня получила кольцо». Мадам как-то по-другому, внимательно осмотрела меня и опустила взгляд на руки. Я намек поняла и проявила 4 кольца, мадам подавилась 2-й раз. «Да, маман, Неуд еще 2-жды подмастерья и колдомедик 4 категории. А вот мастерство у нее 1-е, но точно не последнее. Она весь год занималась с мастером ритуалистики, и явно скоро будет сдавать на мастера-ритуалиста. Так это ты об этом своем лучшем друге, посоветовавшем про подарок невесте, писал? А почему не сказал про полдруга? Опасался именно такой твоей реакции, маман. Признаю, я слегка погорячилась. Но и ты пойми, у тебя свадьба через 2-3 года, а тут ты с девушкой. Хуже, нет, если ты влюбишься и будешь страдать в браке. Чтоб ты обо мне не думал, я зла тебе не желаю». «Ну что ты, маман, я о таком и не думал. И чтоб ты совсем уж успокоилась, у Неуд есть возлюбленный, и это не я. Сейчас они не могут быть вместе, но она его ждет и года через 3 собирается за него замуж. Что ж это меняет дело? До свидания, мне пора. Была рада с тобой повидаться, Серж, и вам всего доброго, мисс Уингинг. До свидания, маман». «Всего доброго, мадам Холодова». И леди степенно удалилась. Фу, пронесло. Когда маман не в духе, прячется даже отец. Даром что француженка, а темперамент как у итальянки. Да, твоя маман очень эмоциональная личность, хотя в основном это все игра на публику, маска, но за столько лет маска приросла и уже почти стала лицом. С чего ты взяла? Холодов, я менталист и дипломированный психолог, мне положено видеть. Мадам не чувствует и половины диапазона эмоций, которые демонстрирует. Кстати, раз самое страшное уже позади, теперь тебя можно приглашать ко мне домой, естественно, с высочайшего позволения родителей. Заодно на невесту мою посмотришь, скажешь свое авторитетное мнение. И они продолжили отдыхать и общаться. Как Холодов и предрекал, распределили ее в Англию, как единственную англичанку, что само собой подразумевало знание английского. Сергей в ее группу поначалу не попал, но прорвавшись к распределяющей комиссии, добился своего назначения в ее команду, мотивировав это хорошим знанием английского и тем, что в Англии он уже бывал. Заказ на звезду боевых магов поместило министерство, а так как денег министр пожалел, то получил практикантов. По плану министерства звезда должна дежурить в Аврорате и оппарировать исключительно на нападения пожирателей, вместо авроров. Контракт был подписан на 3 месяца с возможностью продления, но нас это не касалось. Практика считалась пройденной при успешном закрытии контракта, то есть через 3 месяца, и подписываться на продление или нет, будут уже мастера боевой магии. Я быстро доделала все дела в Европе, докопировала книги из гильдейской библиотеки, разработала и нанесла на маску свою и Холодова рунную цепочку для изменения голоса, по просьбе ребят на их маске руны всевозможной защиты, прочности и для изменения голоса тоже. Сделала 1 лишнюю, мало ли мастер поддержит идею. 31 августа мы с вещами и в масках стояли на операционной площадке. Появился мастер и, не глядя, на нас заговорил: «Всем добрый день, на ближайшие 3 месяца я ваш папа, мама и все остальные родственники, то есть я ваш куратор и командир боевой звезды. Я несу». Тут куратор запнулся, так как соизволил рассмотреть нас. «Не понял, это что за филиал маскарада? Видите ли, мастер, я сама из Англии, и мне бы очень не хотелось заиметь в кровниках почти всю темную аристократию Альбиона, по совместительству являющихся членами кружка пожирателей смерти. Я прекрасно осведомлена о личностях некоторых пожирателей из старого состава, а парни решили меня поддержать, дабы я одна не выделялась. И откуда же вы, курсант, это знаете, если местный Аврорат не в курсе?» «Все они в курсе. Их всех судили в 81, но отпустили, так как они дружно пели, что были под империя, вот только не знаю, сколько галеонов они заплатили за такую доверчивость суда. Этот балаган был подробно освещен в прессе, и прочитать фамилии не составило труда, что я и сделала еще на третьем курсе, когда в Хогвартс поступил победитель темного лорда. Вот как, темная аристократия, говорите, а не потому ли министр нанял гильдию, что свои отказываются биться с пожирателями? Вполне возможно, мастер, а может и просто не могут. В Авроры идут неродовитые, вряд ли безродные могут тягаться с носителями сильных темных, а зачастую и боевых даров. Логично, курсант, у вас еще одной масочки не найдется, поддержу коллектив. Найдется, мастер, вот, возьмите. Хорошая работа, мастерская, кто зачаровывал? Я, мастер, и я являюсь мастером рун. Заметно. И какие позывные вы будете использовать? Неаут отзывается на змею, я на буран, Фридрих на викинга, а Пьер на поэта, ответил Холодов. Почему буран и викинг, я понял, Пьер явно стихи пишет, а вот за что даму обижаете, непонятно. Почему обижаем? Мы не обижаем ее, просто Неаут, это египетская богиня, которую изображают как женщину с головой змеи. Да и двигается Неаут в бою настолько стремительно, что без заклятия замедления времени толком рассмотреть невозможно. Принято, а меня так и называйте, мастер. А теперь подобрали свои вещички и взялись за цепочку. И вперед, на подвиги. Сработал портал, и мы очутились на косой улице. Держись, Англия, боевики идут. Примечание к части. Бичина. Пять и снова туманный Альбион. Или как хорошо, что практика не вечна до 20 лет. Как единственную местную меня быстро определили в гиды. Пришлось самой аппарировать всю когорту к министерству. Наше появление в атриуме вызвало ажиотаж. На просьбу дежурного снять маски мы дружно отказались. Нас начали пугать тем, что не пропустит, на что я заявила, что по контракту с гильдией, при отказе нанимателя, аванс за заказ не возвращается и платится неустойка, а поскольку нанимателем числится министерство, то он, как работник, вполне подходит, и нам было все равно, что с ним потом сделает министр. Попросив хотя бы палочки предоставить, бледный дежурный, без разговоров, пропустил и даже подсказал, на каком этаже Эврарат. К слову, палочкой я давно пользовалась с лютного, а левандеровскую носила как запасную. В Эврарате на нас пялились все, кому не лень. Некоторые даже по два раза мимо пробегали. Глава Эврарата, который был в курсе, выделил помещение под базу, раздал браслеты вызова и сказал, что мы должны постоянно, а особенно ночью, находиться в минутной готовности отреагировать на вызов. На что я заметила, что тогда нам надо вторую комнату с санузлом под спальню, а то мы пока доберемся до Эврарата, пока указания получим, то все преступники уже дома чай пить будут. Глава поскрипел зубами, но разумность довода принял и выделил кабинет, напротив, с душем и туалетом, а также выдал значки Авроров со служебным доступом в министерство. Транфигурировав из всего, что под руку попало, две двухъярусные и одну обычную кровать, обычную выделили мне как девушке и поставили в угол за ширму, я нанесла руны, подпитывающие заклинание, создала в своем углу узенький шкафчик для вещей, оставила парней заниматься защитой и конфиденциальностью, забрала поэта и пошла искать ближайшие кафе. Затарившись сразу дня на три добротными порциями на всех, заскочили в магазин за кофе, чаем, сахаром, разного вида печеньками, консервами, колбасами, копченостями, сыром, маслом, хлебом и ДР, продуктами и вернулись в Эврарат. Мастер, узрев пайку, поржал, дескать, вот что значит дама. Пока мужики безопасностью занимались, она про питанием озаботилась. Так и потекла наша служба в Англии. Днюху мою отметили скромно впятером. Как парни изворачивались, я не знаю, но каждый ход что-то подарил. Даже мастер, наверное, Холодова эксплуатировали. Подарили книги, пару интересных артефактов. Представляю панику в лютном, когда они туда явились, а Холодов подарил пенал с чарами расширения пространства, заполненный самыми ходовыми материалами артефактора, а-ля походный набор. На второй неделе найма я уже перестала считать убитых и задержанных пожирателей, а только следила, чтоб мой ужас под раздачу не попал, но в рейды старый состав не ходил. Лорд явно натаскивал молодняк. К концу месяца мы заметили три попытки проникновения на нашу территорию, и разозлившийся мастер вплел в защиту ловушки попакостней, предупредив об этом главу. Главный Аврор попытался было качать права, но безуспешно, и ему осталось только предупредить своих работников, что излишне любопытным боевые маги приготовили сюрпризы, и он как глава Аврората таким индивидуумам больничные и похоронные выплачивать не будет. Через день, с помощью хроноворота, тренировалась с сенсеем, а в другие дни с Радовым. Один раз, затариваясь на всех зельями, даже с ней поувидела. Радов оказался прав. Ощущение поры было ни с чем не спутать. Я явственно понимала, мое, руки прочь, и заверните, я заберу. Но понимала трезво, холодно даже, и это понимание никак не вредило выполнению плана, хоть теперь я и была точно уверена, что мой профессор никуда от меня не денется. С ней увидел одного из магов, про которых с ужасом шептались новички. Худощавый, кажется даже молодой, с виду ничего особого. Самое приметное то, что одет был в костюм из шкуры Василиска, а плетут такое, как будто там одни монстры в этом отряде. Единственное, что настораживало, это собственная реакция. Ему почему-то хотелось находиться с ним рядом, постоянно видеть этого паренька, может даже коснуться. Что за чертовщина происходит, с ней б не понимал. Он никогда парнями не интересовался, а вот ты ж погляди, переклинило на старости лет. Была одна идея, что с ним. Про кровь вампира в роду он знал, но считал, что она настолько разбавлена, что ему ничем не грозит. Неужели пара, как у вампира, этим кровососом все равно на пол пары? Не могло же и ему так не повести. Или могло, а как же Неаут? Прислушался к себе. Все по-старому, по ней он сходит с ума с прежней силой. Что за ерунда с ним тогда творится? И ничего не понимающий профессор отпарировал от паренька и, соответственно, от греха. Подальше, тхок, к нам в штаб даже всеобщий дедушка заглядывал и пытался давить на сознательность, типа мы должны, не щадя живота своего, бороться со страшными, злыми, темными магами до победного конца и совершенно бесплатно, ведь мир в опасности. На что услышал дружный ржач, когда я перевела его речи и ехидный вопрос от мастера, кем же достопочтенный и многоуважаемый кем-то директор считает их, учитывая, что среди пятерки есть пара менталистов, ритуалист, некромант, погодник, рунный маг, стихийник, химеролог и пять боевиков, а бесплатно наемники сражаются только за очень большие деньги. В общем, отбыл директор, не солнохлебавший, так и не встретив понимания у несознательных нас. Пару раз очухавшиеся пожиратели устраивали на нас засады, но успеха, из-за слабой подготовки, не добились. Мы лишь больше проредили их количество. Очень сильно смешила агитация министерства в прессе, типа у нас все не так уж и плохо. Ага, ага, где-то в Великобритании отсиживается возродившийся и почти живой Волан-де-Морт. Где-то прячутся его сбежавшие из тюрьмы слуги. Где-то скрываются обозленные на правительство оборотни. Где-то заныкались стражи Азбакана и, может быть, даже там же, где и все предыдущие личности. Не все так и плохо, говорите? Да, господа, ближе к концу контракта мастера вызвал Фардж. Мастер прихватил меня в качестве переводчика. Оказалось, Фардж работой нашей доволен и желает продлить контракт. Мастер сказал, что ему, конечно, лестно, из-за столь высокой оценки, но все контракты через гильдию. Только предупредил, что цена будет больше. На закономерный вопрос «почему?» пояснил, что сейчас на него работает один мастер и 4 курсанта, а меньше чем через месяц будет 5 мастеров, что, согласитесь, совсем другие расценки. Англию я покидала с ощущением, ну наконец-то, у меня уже аллергия развилась на звук тревоги, и пусть аппарировали мы, дай бог, на каждый 10-й вызов, а то и реже, но в боевую готовность приходили от каждой тревоги. Получение печати мастера на этом фоне произошло как-то буднично. У нас изъяли жетоны курсантов и нанесли магическую печать на кисть руки с внешней стороны. Я плавно превращаюсь в якудзу. Только у сенсея все тату на торсе, а у меня в основном на руках. Мы в 4-м решили раскрасить события, отметив получение мастерства, и завалились в магловский ресторан, где и прогудели до утра, отмечая. Я заметила, что инициация в дампира сделала мой организм слабовосприимчивым к алкоголю. Похоже, у меня намечается серия экспериментов над собой, для выяснения степени воздействия различных веществ и ядов. Сергей написал родителям с просьбой пригласить меня на Рождество погостить, на что получил согласие от отца, наслушавшегося жалоб от супруги. Папане до жути хотелось увидеть девицу, заткнувшую его жену, а заботилась, пока время было, поиском гильдии менталистов и учителем по проклятиям. Не нашла ни того, ни другого. Менталисты прятались из-за всеобщей нелюбви, кто любит, когда у него в мозгах копаются, а малефики из-за запрещенности проклятий в большинстве стран мира. Где их искать, я и не подозревала. Малефики по логике где-то в Африке или Средней Азии должны обитать, а с менталистами сложней, Европа однозначно, но конкретно не ясно где именно. По этому поводу даже догадок нет. Усилила тренировки с Радовым, ритуалы сами себя не изучат и продолжала занятия у сенсея. Родовой особняк Читы Холодовых, хоть и был молодым, но производил впечатление. Нас встречал глава семьи вместе с супругой и младшей сестрой Холодова, Марией. За ужином подверглась перекрестному допросу старшего поколения, пытавшегося разобрать мою жизнь по косточкам с неоценимой помощью младшей Холодовой. Старшие поколения, после допроса единогласно признала меня аристократкой, хоть и не знающей свой род, а младшие годной к общению. Поселили меня в противоположном крыле от Сергея, на что мы только посмеялись. А выгоняя утром Сергея на разминку, очень удивила отца семейства, который решил на все посмотреть своими глазами и пошел тренироваться с нами. Папаня сдулся на середине и дальше наблюдал с лавочки. По результату тренировки было вынесено решение о моей бесспорной полезности хотя бы в качестве мотивирующего наследника фактора. Младший Холодов никогда не проявлял такого усердия в тренировках, как сейчас. Попросила доступ в библиотеку, типа почитать, и несколько дней копировала интересующую меня литературу, на что стоящий на стреме и прикрывающий меня Сергей только посмеивался. На Рождество прибыла невеста Холодова с родителями. Мы все дружно вышли встречать семейство фон Грубер. Небольшая заминка вышла с будущей тещей, так как она отказывалась верить в то, что виды на Сергея я не имею, пока не заметила подзатыльник, выписанный Холодову за то, что забыл цветы для невесты, и сунутый ему в руки небольшой букетик. Пообщавшись со следующей миссис Холодовой, выяснила для себя, что восторженным ребенком она больше прикидывается, так как не знает, как себя вести с будущим, но незнакомым, мужем, типа с пустоголовой дурочки, что взять и, соответственно, спрос с нее будет меньше. «Знаешь, Ангелика, ты можешь мне не верить, но с Сергеем тебе надо поговорить по душам, и вы избежите множества проблем. Твой жених очень серьезный и разумный молодой человек. Вы ведь оба находитесь в одинаковом положении, и вам проще договориться, чем воевать или что-то изображать друг перед другом. Расскажи о своих увлечениях. Вот какая магия доставляет тебе удовольствие. Иллюзий, дар от мамы достался, и папа не в восторге от этого. Вот и расскажи». Холодов сам не в восторге от погодной и стихийной магии, ему химерология нравится, и если хочешь угадать с презентом, подари какую-нибудь, желательно редкую, книгу по химерологии. А главное, договоритесь поддерживать друг друга во всем. После того, что устроили с вашими жизнями ваши собственные родители, вам обоим, поддержку проще всего найти у собрата по несчастью. Главное тебе понять, что он такая же жертва, как и ты, и тоже не в восторге от ситуации, поэтому вам просто необходимо наладить такие отношения, чтоб стать друг другу опорой и помощью, когда фундамент семьи не любовь, проще всего создать основу из взаимовыручки и доверия. Знаешь, а ты все правильно говоришь, я подумаю обо всем этом. Думай. Мне кажется, Сергей готов к диалогу, главное, не оттолкни его поведением и враньем. А чтоб ты не думала, что я на Холодова вида имею, то я тебе по секрету скажу, что у меня есть мужчина, который будет моим, года через 2-3, правда, он пока об этом и не в курсе. И мне, если честно, все равно, мужем он моим будет или просто моим, преимущество сироты. Никто тебе не указывает на нормы поведения и морали. Праздники прошли быстро, но продуктивно. Судя по заинтересованному, задумчивому взгляду Сергея с невестой, он поговорил и получил массу данных для осмысления. «Твоя работа?» – как-то спросил Холодов. «Нет», – твердо открестилась я и поинтересовалась. «А ты о чем? Мозги невесте моей ты промыла, а это? А с чего ты взял? Чувствуется, чей хвост торчит у резко проснувшейся разумности моей нареченной. Явно твоя работа. А что, плохо разве?» «Да неплохо, просто я теперь думаю, она разумность изображает или действительно мозг в голове есть?» «Есть, не сомневайся. Восторженная дурочка — это маска из-за незнания, как себя вести с тобой, а с дурой спрос небольшой. Я просто сказала, что лучше ей не ломать комедию и прямо с тобой поговорить. Да, эффект налицо. Представляешь, она мне про твоего возлюбленного рассказала. Перестраховалась от конкурентки, значит. А ты что? А что я? Сказал, что в курсе, конечно, но имя самого избранника не знаю. И пообещал после свадьбы не запрещать заниматься любимым делом. Молодец, все правильно. Главное, не испорть дальше, и следующий сеанс психоанализа я буду проводить только совместно, чтоб одно и то же не повторять дважды. На Рождество Холодову достались перчатки из Василиска, что вызвало шок у всех присутствующих, а Сергей их добил заявлением, что у него уже есть куртка и штаны этого же материала, и он лично догадывается, чья шкура пошла на обновки. Все дамы, включая будущую тещу, получили высококлассные косметические зелья для волос из японских рецептов и доработанные слегка мной, а почтенные отцы семейств, постоянно выручающие меня, Феликс Фелициас, на вопрос «Откуда богатство?», показала кольцо подмастерья зельеварения и ответила, что сама варила. Отдарились мне женскими безделушками, типа заколок, кулонов, сережек. Лыбящийся Сергей заявил, что все неправильно, безумным ученым дарит не это, даже если они женского пола, и преподнес очередной старинный фолиант, на этот раз по ритуалам. Отправила, ставшее уже традиционным, рождественское послание флёр с многострадальным косметическим зельем, и записку с поздравлениями и сообщением, что во Франции смогу побывать только этим летом, заодно устрою отпуск на море. Как прибуду на место, пришлю патронус, и пусть не пугается, но патронус у меня змея, объяснила, что ответ надо отсылать с моим вороном, и другие птицы меня не найдут. В ответ Хугин принес поздравления и послание, где Флёр повторяла просьбу навестить ее и присылала в подарок многоразовый порт-ключ во Францию в магический квартал. Писала, что обязательно ждет в гости, и у их семьи есть чудный домик на Лазурном берегу, и Ниаут вполне может остановиться там настолько, насколько пожелает. После Нового года отправила Снейпу в подарок походный набор зельевара с теми же указаниями Хугину. Снейп этого Нового года ждал, так как не ждал даже в детстве. Ругал себя, совестил и даже проклинал, но все равно ждал ворона с весточкой от нее. Даже в подарок приготовил книгу по рунной магии, чтоб показать, что подарок не случайный, и он готовился к Рождеству. Хугин появился, когда он уже почти убедил себя в бессмысленности надежды. На этот раз повезло, что он был у себя в комнатах. Аккуратно забрав сверток, Северус покормил птицу и, вручив свой подарок, выпустил к хозяйке. Развернул, нетерпеливо, сверток и обнаружил там набор, такой же, каким она последний год пользовалась. Наверное, первый раз за долгое время с ней улыбался, и это она заметила. Он, когда набор увидел, долго и придирчиво его изучал и даже найти пытался, но то, что в Европе попадалось, с ее набором не шло ни в какое сравнение, и он оставил эту затею. А вот теперь у него точно такой же есть, и ведь он даже не знал, что она все подмечает. А главное, он точно знал, что с ней все в порядке. На мастерство в ритуалистике сдавала уже весной. Это была, наверное, самая беспроблемная сдача, так как представлял меня, как свою ученицу, Радов. Наезжать на личную ученицу вампира-самоубийц не нашлось, поэтому свое кольцо я получила быстро. С Радовым распрощались тепло. Я подарила отложенную для него бутылку крови Василиска и наказала отметить свой несомненный успех на ниве преподавания. Вампир посмеялся и сказал, что пить будет, непременно, в замке у Вильгельма, и пусть тот удавится от зависти. Холодов меня буквально силком утащил праздновать очередное мастерство. На мои вопросы по поводу мастера Малифика или гильдии менталистов Сергей сказал, что в его семье такие дары не водятся, а наличие их у знакомых не афишируется, так что он без понятия, но поспрашивает. Взяли с Холодовым в паре несколько контрактов, как охотники за головами. Отлавливали и доставляли заказчикам преступников за вознаграждение. План по обучению у проклятийника застопорился окончательно из-за отсутствия этого самого проклятийника. Из английских газет узнали о смерти Дамблдора. Холодов поржал, что я пророк и теперь ждем смерть лорда, а в Англию я теперь могу вернуться, не скрываясь, но делать это не стоит. Плавно наступило лето. Сергей категорически отказался меня одну отпускать, и во Францию мы перенеслись вместе. Долго гуляли по парижскому магическому кварталу, покупая разные интересности, книги и шмотки. Я, по настоянию Холодова, даже пару вечерних платьев приобрела, дескать, костюм из Василиска это конечно хорошо, но на прием или званый ужин он не подходит, даже если стоит дороже. Как и обещала, отправила Флёр патронус с сообщением, что жду ее в кафе в Мак. Квартале. Делакур примчалась быстро, очень удивилась Холодову, но все равно, настойчиво, потащила в гости. Чита Делакур смотрелась странно, ослепительно красивая, статная и высокая мадам и какой-то невзрачный, невысокий и полноватый месье. Поздоровались, представились, Сергей пожал руку и поцеловал ручку, И тут я почувствовала ментальную атаку. Рефлекс сработал быстрее, чем я сообразила и, как впоследствии стало понятно, месье Делакур получил ментальный удар, с чем и отключился, а я, выставив щит, перекатом ушла за диван. Холодов, выхватив палочку, кувырком ушел в другую сторону, Флёр вскрикнула, мадам зажала рот рукой. Немая сцена, все соображаю, что произошло. Первым среагировал Сергей на английском, так как его знали все, спросил, за что я так не взлюбила хозяина дома. Я извинилась, показав кольцо колдомедика, кастанула диагностические и лечебные чары. Быстро пришедший в себя месье Делакур, отряхнул костюм и стал извиняться. Дескать, он мастер менталистики и министры подобные проверки устраивает на автомате, ТК, всех менталистов гильдии знает. Я ехидно заметила, что ему еще повезло, что он раньше не наткнулся, с таким подходом, на негильдейского коллегу, и он ему не запек мозг, в собственном соку, за такие проверки, и что я лично знаю трех менталистов, которые вряд ли состоят в гильдии. Теперь, наученный горьким опытом, буду, для начала, проверять щиты. Мадемуазель Уингинг, позвольте поинтересоваться, кто ваш мастер и почему вы еще не сдали на мастерство? Потому, что вы прячетесь хорошо. Учил меня ментальный слепок магистра менталистики, уже лет 500 как покойный, и поэтому, где сейчас обитает гильдия, не знает, а там, где гильдия была в его время, пусто уже лет 200. О, я буду рад в качестве извинения договориться о проверке и провести вас на сдачу. Потому, что я почувствовал, на мастера вы сдадите без проблем. Я буду вам очень признательна за это. Я ума не приложу, как бы я сама гильдию разыскивала. Что ж, раз недоразумение улажено, то позвольте пригласить вас на ужин. Привести себя в порядок и немного передохнуть вы можете в гостевых покоях. Я направилась в комнату умыться и переодеться к ужину. Мы вам очень признательны за спасение нашей дочери, щебетала мадам, когда мы все уселись за стол. Вы даже не представляете, отчего защитили мою бедную Флёр. Почему не представляю? Очень даже представляю. Я прекрасно осведомлена о запечатлении. Раз так, то должны понимать, что мы у вас в неоплатном долгу. Флёр говорила, вы собираетесь отдыхать во Франции? Да, я планирую до конца лета снять домик на побережье и хорошо отдохнуть. Максимум, занимаясь чтением и экспериментами в лаборатории просто в свое удовольствие. После последней сдачи мастерства, мозг настойчиво требует отдыха. Вы сказали последний, простите за нескромный вопрос, а сколько раз вы мастер? Мне казалось, вы в лагере подготовки боевых магов были. Я дважды подмастерье, четырежды мастер и колдомедик 4 категории. О, боже, как же вы все успели, вы же еще так молоды. Параллельно, я училась в Хаге на шестом уже, будучи подмастерьем чар. Сразу после окончания сдала на второе подмастерье и колдомедика. В лагере познакомилась с хорошим мастером, который взялся обучать меня по трем дисциплинам. Конечно, спать приходилось часа 3-4, но я выдержала, и первое мастерство еще в лагере получила. Лагерь я уже год как окончила и весной сдала на последнее мастерство. Как-то так, Флёр рассказывала, что вы кроме этого, еще и Хогвартс досрочно окончили. Было дело. После 6-го курса я сдала выпускные экзамены. Вы очень целеустремленная девушка, мадемуазель Уингинг. Просто мне до 21 года надо пройти все подготовительные этапы для того, чтобы правильно развить свой последний дар. И раз с менталистикой все разрешилось, то осталось найти учителя, ювелира, и я буду во всеоружии. Это, конечно, не принято спрашивать, но о каком даре идет речь? У меня, если я все правильно сделала, должен открыться дар артефактора. Серьезно. А для мастерства на него надо быть минимум подмастерьем чар, рун, ритуалов и зелий, а для зелий еще и колдомедиком. Ментал не обязателен, но приветствуется. Теперь хоть понятно, зачем такая нагрузка. Дальше вечер протекал без эксцессов. Мы вкусно поужинали, потанцевали и, уже вечером, собрались уходить, но настойчивая Флёр нас не отпустила. Она сказала, что жить мы будем в их домике, что комнат там много, а бывают они там изредка и обычно на выходных, поэтому нам там никто не помешает. Все, для хорошего отдыха на море, в домике есть и, схватив порт-ключ, Флёр опрорировала с нами на побережье. Домик оказался большим поместьем на холме возле моря. К воде спускалась лестница и упиралась в причал с какими-то плавсредствами. На берегу были зонтики и шезлонги. Солнце очень красиво садилось прямо в воду, подсвечивая море в кроваво-красный. Практичный Холодов даже несколько колдофото заката сделал. На заднем дворе расположился бассейн тоже с шезлонгами. Дом обслуживали домовики. Флёр оказалась права, здесь есть все для хорошего отдыха на море. Мы хорошо проводили с Сергеем время, плавая, загорая голышом, фотографируясь и занимаясь сексом везде, где захочется. По вечерам читали в довольно обширной библиотеке. Я, за неделю не спеша накопировала себе все, что заинтересовало, и дала указание Абу возобновить прерванное наполнение накопителя, провела несколько ритуалов, позволяющих кристаллу расти, когда он полный, занялась варкой большого запаса лечебных и восстанавливающих зелий, не забыла наварить нам средств для загара. Каждые выходные, предупредив заранее, приезжало семейство Делакур. Флёр поделилась радостью и пригласила в Англию на свадьбу. От приглашения вежливо отказалась, рассказав, что в Англии меня орден разыскивает, а участвовать в непонятной войне я не хочу, и пусть она обращает внимание на то, какие клятвы ей подсовывают, а то с меня вот директор пытался взять клятву полного вассалитета последней ступени. Флёр пожалела, что я не попаду на праздник, но за предупреждение поблагодарила. Делакур обещание сдержал и добился проведения испытаний в гильдии, рассказав о происшествии и силе моего удара по его мозгам, несмотря на все щиты. Мастера решили лично проверить и долго атаковали ментально. Чуть мозг не спекли, но щиты не пробили и, проверив остальные знания и возможности, кольцо выдали. Мне после гильдии еще 2 дня больно было даже думать, и ни одно зелье не помогало. Холодов, глядя на мое зеленое лицо, порывался пойти и разгромить гильдию, но, слава Мерлину, не знал, куда идти. День рождения Сергея отметили с его семьей. Я подарила берца из Василиска, на что получила ехидный вопрос от Сергея, какого же размера был убиенный Поттером Василиск, и как я умудрилась упереть шкуру в обход его, директора и, главное, ядовитого профессора, который удавил бы за такой ингредиент. Ответила невинным взглядом, заявлением, что сама бы удавила, и вопросом, с чего он взял, что только шкуру, и что уметь надо. Поттер был еще очень мал и вряд ли понимал, что бросил валяться бесхозным, по самым приблизительным подсчетам, несколько миллионов галеонов. Невеста Сергею подарила книгу по химерологии, что вызвало хмурый взгляд его отца и улыбку его самого. За приятными занятиями лето быстро закончилось, и мы с Холодовым, за неделю до свадьбы, умотали в Швейцарию. Не то чтоб я не доверяла Флёр, но возможности директора были обширными и береженого Бог бережет. Послала Хугина с благодарностью за гостеприимство, посетовала на подвернувшийся заказ в гильдии боевиков и невозможность поблагодарить лично. Тепло попрощалась и пожелала счастья с избранником. Пожить решила в Женеве, там и подыскивала себе учителя ювелирного дела. Я понимаю, что мастером за короткое время мне не стать, но у меня цель не в этом, а в освоении основных навыков работы с камнями и металлами. Холодову было все равно, где жить, он, по его словам, догуливал, в лучшем случае, предпоследний свободный год. Бездарно тратить его под присмотром предков в родовом поместье не собирается, и поселился в Женеве со мной. Днюху отмечали в ресторане в Женеве. Сергей подарил объемную коробку, полную самых редких перьев, разложенных по отделам. Там было много магических видов, от феникса до птицы рух и пернатого змея. Да, такая коробочка стоит не дешевле шкуры Василиска, ну или хотя бы половины. Приятный вечер закончился жаркой ночью. Холодов был страстный, нежный и неутомимый, старался, так как будто это последний раз, а до этого он год женщину не видел. Примечание к части. Бичина. 6 про старого, злого колдуна, или тайны проклятий при темнейших до конца борьбы бобра со слом. Магического ювелира искала долго. У большинства мастеров этот бизнес был семейным, и они категорически не желали учить посторонних. Поиск закончился в лавке одного ювелира после того, как я объяснила, что мне это нужно для артефактов, и я не собираюсь с мастерами конкурировать в обычной ювелирке. Ходила я к нему на занятия каждый день и тратила на работу 5-6 часов. Мастер рассказывал интересно, показывал на образцах, естественно, из моих материалов. За каждое занятие я платила хоть и небольшую сумму, но каждый день, вместе с расходниками наберется приличный капиталец. Холодов пропадал в гильдии химерологии, его подтаскивал по дару заместитель главы гильдии. Хоть это и не личный ученик, но Сергей хвастал, что узнал много нового и интересного и демонстрировал колдографии получившихся кракозябр. Я не брезгливо, но от души порадовалась своей предусмотрительности и тому, что не выбрала химерологию и некромантию. Как-то сидя в местном кафе, недалеко от мастерской моего ювелира, разговорилась с местными подмастерьями и помощниками в лавках. Местных интересовало, что боевой маг забыла в ювелирной мастерской. Объяснила, что создаваемые мною артефакты на вид напоминают детские поделки. Как будто ребенок из пластилина лепил лошадку, и он уверен, что это лошадка, а любой взрослый, глядя на это произведение, наполняется уверенностью, что папа у детятки химеролог, и это пятиногое чудо-юдо дитя подсмотрел в родительском виварии. Нет, потоки и руны на артефакте превосходные, а вот внешний вид ужасает. Все посмеялись, но с таким доводом согласились, и разговор плавно перетек на местные байки и легенды. Одной из местных достопримечательностей оказалась проклятая гора. Я тут же сделал охотничью стойку и начала выяснять подробности. Мое чутье меня никогда не подводило. Оказалось, что за городом, недалеко от поселения, километров за 10, есть гора, на которую невозможно подняться. Вся местная ребятня, уже не одно поколение, пробовала. Сначала просто очень жутко, но если не поддаться и пойти дальше, то становится плохо магически, а самых упорных, не повернувших назад, больше никто не видел. О горе ходит дурная слава уже давно, лет 100 точно, а может и больше. Надо идти и смотреть, но без Холодова, а то эта мамочка спокойно исследовать все не даст. Выспросила координаты аппарации на самую ближайшую к горе точку. После конца занятия предупредила мастера о том, что пару дней не появлюсь точно, на что получила ответ, что ему собственно все равно. За занятия я плачу ежедневно и приходить могу хоть через месяц, но предупредил, что навыки пока сырые и могут забыться. Утром, обвешанная всеми возможными щитами, с парой артефактов от проклятий, с гримуаром под мышкой и рюкзаком, укомплектованным на все случаи жизни, в защитном костюме и маске, аппарировала к горе. Парни были правы, гора действительно проклятая. Долго ползали с ментальным слепком магистра вокруг, выясняли особенности подпитки и потоков. Как стало быстро понятно, либо это проклятие посмертное, либо малефик еще жив и периодически подливает силу, либо живет прямо там и проклятие питается автоматом. Проклятие было из трех кругов. Одно кольцо, ментальная атака страхом и паникой, второе, быстро вытягивало силы, притом магические, третье, смертельное, то есть вытягивало уже сами жизненные силы. Как попадает внутрь сам хозяин, разбирали долго, была слабая надежда, что не только аппарации, но и наземный путь есть. В итоге доперло, что в проклятии прописан определитель автора, и достаточно капнуть любой его жидкостью, и проклятие капнувшего не тронут. Во втором круге, в потоках, был характерный узел на камне, значит капнуть надо туда. Добравшись чуть ли не бегом до камня, стало визуально и магией обыскивать пространство. Единственный способ пройти внутрь — это найти неотторгнутый материал хозяина проклятия. Нет, есть еще вариант сломать все к черту, но после этого, надеяться на мирное общение не приходится. Кому понравится, что гости, при входе в дом, ломают дверь. Да и такую ювелирную работу, откровенно, портить не хотелось. Мне крупно повезло. Я нашла немного засохшей слюны, быстро трансфигурировала из камешка меленькую пиалку, в нее наскребла слюны, добавив чуток воды с помощью магии, вылила на камень. Стало ощутимо лучше, и я потопала в гору. Природный грот с магическими, светящимися, кристаллами, озером и небольшим домиком, посередине, нашла быстро, от этого места прямо пылало магией. На пороге стоял классический злой колдун из сказок. Так, и кто тут такой умный? Через мою охрану пролез, спросили меня неожиданно по-арабски. Как-то в центре Европы меньше всего я ожидала услышать этот язык. Позвольте представиться, меня зовут Няуту Ингинг, и я уже несколько лет разыскивают мастера Малефика для обучения. Отвечала я тоже на арабском. А с чего ты, девочка, взяла, что я тебя учить буду? Я не для того прятался и этот забор городил, чтоб сюда, все кому не лень, шастали. Кончай давить, Рашид. Я ее лично менталистике обучал и проклятием тоже. Мертвяк, твой потомок что ли? Не мой бедуин, мой род закончился уже лет 50 как, но ты все равно кончай пугать и займись обучением. Девочка старательная, прилежная, и основу я ей всю дал. Осталась практика, что без тела проблематично. Ну, раз ты просишь, возьмусь, но слушать беспрекословно, выполнять незамедлительно или можешь сдохнуть. Где-то я это уже слышала, прошептала я тихонечко. Что ты сказала? Слушаю и повинуюсь, мастер. То-то же. И мастер скрылся в доме, а я пошла за ним. Заниматься мы начали сразу же с проверки знаний. По арабу было сложно понять, казалось, он злится всегда, но вроде остался, моими знаниями удовлетворен. Показал площадку для аппарации и дал мне доступ. Приказал явиться завтра в 7 утра и на весь день. Он, дескать, не собирается со мной возиться годами, и либо я через полгода получу мастера, либо сдохну, пытаясь. Его лично устроит любой вариант, и он весной от меня избавится в любом случае. Поинтересовалась возможностью отколупать кристаллы, на что мне заявили, что хоть все. У мастера пол подвала ими забито, а через лет 5-10 заново нарастут. Продавать нельзя. Конспирации, соответственно, тихой жизни мастера, быстро конец придет, а самому ему столько нафиг не надо, и все, что он уже насобирал, ему хватит до конца жизни, еще и детям бы осталось, если бы они у него были. Я, моментально забыв, что устала, поскакала грабить пещеру. Через 3 часа, когда осталось только несколько гроздьев под потолком, а в рюкзаке лежало тоже, примерно, пол подвала, я еле шевелящаяся, но жутко довольная отпарировала домой. Недовольному Холодову было объяснено, что заниматься теперь я буду дольше, и нет, это не обсуждается. Ювелирку я забросила, а к сенсею начала наведаться через день. Занятия проводили до полной потери сил каждый день, поэтому хроноворот использовать я не могла. Абу даже магию не откачивал, нечего было. Холодов ворчал, но с советами не лез, знал, что это бесполезно. За несколько дней до сочельника изменила внешность, аппарировала в Лондон и на волшебном автобусе поехала в Годрикову впадину. Дом Батильды нашла быстро и, обратившись в змею, поползла на переговоры к Нагайне. Поделиться ядом змеюка согласилась и долго ржала над тем, как я в пасти пытаюсь уволочь тяжелую колбу, шипя что-то про неразумных детенышей. Скрывшись с глаз, перекинулась в человека и порт ключом перенеслась в Женеву. Фух, добыла. К Холодовым на Рождество не поехала, сославшись на занятия, а сама довела себя до изнеможения, разрабатывая противоядие. Даже, ни разу не человеколюбивый, Рашид и то, глядя на меня, проникся и выдал 2 дня выходных, за которые зелье я и закончила. Подарки всем Холодовым скопом и его невесте были переданы при отъезде Сергею. Взамен получена книга, на немецком, о проклятиях притемнейших. Отправила Хугина в Англию к Флёр с набором зелий для беременных, на что получила кучу восторгов из разряда, а как ты узнала, и, не очень мне нужную, но красивую, пелерину с изящной вышивкой черным шелком для вечернего платья. После Нового года отправила Хугина с традиционным подарком снипу. Послала набор защиты зельевара из кожи Василиска и 2 флакончика, один побольше с противоядием, другой с ядом, и приложила записку. Здравствуйте, профессор Снейп. Поздравляю вас с прошедшим Рождеством и наступающим днем рождения. Чтоб снять вопрос, хочу сразу поведать, что в зеленом флаконе противоядие от яда Нагини. Вы можете провести исследование состава, так как там специально налиты 3 порции. Зелье сырое и слабое, но оно даст шанс. Я чувствую, что времени осталось мало. Вы можете мне не поверить, да, скорее всего, и не поверите, но если вдруг ваш лорд вызовет вас в визжащую хижину, я вас прошу, выпейте перед этим хотя бы 1 порцию. Это вам никак не повредит, вы проверьте, но может помочь, если я права. Если ничего не случится, у вас будет веский повод считать меня полной дурой. Прошу, выполните мою просьбу и всегда носите противоядие с собой. Во 2-м, красном, флаконе яд Нагайны для исследования, может у вас противоядие получится лучше. С уважением, ваша благодарная ученица. Снейп, в этот раз, ворона даже не ждал. Не будет же она слать подарки пожирателю и убийце, хотя подарок для нее был. Он в прошлом учебном году, еще до смерти директора, купил очень хороший хрустальный набор инструментов для сверхделикатных составов. Снейп очень сильно удивился Хугину, влетевшему в зал как-то на ужине. Забрав сверток и покормив почтальона, он, не мешкая, спустился в подземелье, развернул подарок и обнаружил там защиту зельевара из кожи Василиска, 2 флакона и записку. Дрожащими руками развернул послание и вчитался. Понял смысл только 3-го раза. Долго обдумывал сообщение и пришел к выводу, что, вполне вероятно, у Неаудар предвидение открылся, и она, не зная, когда произойдет событие, опознала место. Может, поэтому она до сих пор хорошо к нему относится? Просто знает. К совету он решил прислушаться, хотя бы потому, что это единственный человек, который за него переживает, да и несложно это. Достал хрустальный набор, наложил чары для сохранности и отдал Хугину для доставки. Послание решил не писать, так как понятия не имел, что, да и руки от волнения дрожали. Защиту и зелья унес в лабораторию, а записку тщательно спрятал. Померил даже шапочку. Обычно у него на любую защиту головы начинался сильный зуд, и поэтому он пользовался жидким составом для волос, а тут никаких неприятных ощущений. Для верности решил поносить подольше, чтоб убедиться. Указанный флакон действительно оказался противоядием, а где и как она достала яд Нагайны, он даже задумываться не хотел. Решил сам попробовать улучшить противоядие, а может и состав новый разработать, но времени было настолько мало, что занимался он этим от случая к случаю и далеко не продвинулся. Рашид продолжал тренировки в экстрим режиме. Мне даже пришлось, по приказу мастера, отловить пару подопытных и на них практиковать наложение и снятие проклятий. Выловила пару садистов и откровенных маньяков, которых опознать с менталистикой совсем не трудно. Вот так, ударными темпами проходила практика по проклятиям. Вернулся Холодов и привез подарки от семьи. В этот раз они учли информацию про безумного ученого и надарили книг вперемешку с женскими украшениями. Сергей как-то слишком оживленно рассказывал про невесту, из-за чего я сделала вывод, что высокие стороны окончательно договорились выступать единым фронтом, и старшему поколению теперь не позавидуешь. Холодов смущенно подтвердил догадку и поблагодарил за то, что глаза ему и невесте вовремя открыла, пока они ничего непоправимого не натворили, бессмысленно воюя друг с другом. На что я ответила, что всегда, пожалуйста, и личный психолог будущей четы ходовых всегда на страже их семейного благополучия. Приближалась весна и, соответственно, тот страшный день, когда Рашид погонит меня на сдачу. В то, что он даст еще время, не верилось, от слова совсем. Сергей в гильдии договорился с мастером-химерологом об обучении, и поскольку свадьба его будет через год, когда невеста закончит обучение, он решил это время посвятить любимому делу. Собирался до свадьбы получить мастера по химерологии, для чего надо подмастерье по зельям и магической живности, ну и степень в колдомедицине, естественно. Приступал к обучению весной, собирался поселиться у мастера и все нужные дисциплины изучать с ним. Сказал, что со мной видится, часто не сможет. Я напомнила про уговор и добавила, что к концу весны приступаю к выполнению собственного плана по приватизации нужной мне особи мужского пола. Я уже и забыл, что где-то бродит любовь всей твоей жизни. Ничего он не бродит. Вот по весне спасу его, вылечу и займусь приручением с последующим присвоением. От чего спасать-то собралась? От смерти. И не спрашивай подробности, все равно не скажу. И нет, помощь мне не требуется. Я достаточно подготовилась к любой ситуации. А с чем не смогу справиться я, вряд ли кто-то справится лучше. У меня ведь самая сильная мотивация. Ладно, не буду лезть, хотя и обидно. Ты слышала, что Крам летом женится? Нет, но совет ему, да любовь. Какой совет, какая любовь? У Виктора договорной брак, и невесту свою он хоть и знает, но не переваривает. Он очень сетовал на то, что упустил свой шанс на счастье и не смог разыскать за 2 года угадайкова. Да тут и гадать нечего, меня на турнире увивался, в Англию на стажировку поехал, плюс его клан, за брак с любым носителем сильного и, желательно, редкого дара. Я подхожу, и Виктору нравилось, как девушка, так что женили б меня на нем, в клан ввели, и пикнуть бы не успела, а так я теперь у Виктора враг номер один. Я же ему всю жизнь, якобы, сломала, а то, что о невозможности брака я его честно предупреждала, и что планировал он ломать жизнь уже мне, его вряд ли волнует. Как-то ты очень категорично. Мне кажется, все не так запущено. На мальчишник тебя пригласили, вот съездишь и проверишь. Поговори с ним, узнай, чего он на меня бесится, и расскажи про лагерь боевиков. Увидишь, как он отнесется. Ладно, поживем, увидим. Забегая вперед, скажу, что я оказалась совершенно права. Крам злился на меня за то, что я не ответила на его чувства и более чем серьезные намерения, а вместо этого жду какого-то мифического возлюбленного. Досталось и Холодову, который целый год знал, где от него прячется Неаут, и молчал. А теперь мало того, что поздно, так и она опять куда-то заныкалась, и как бы Сергей не убеждал Крама в том, что ему изначально объявили о невозможности отношений, Виктор был уверен, что стоило бы только немного поднапрячься, и Неаут с радостью бы вышла за него замуж. В середине апреля мы с мастером перенеслись в столицу Арабских Эмиратов Абу-Даби, где находилась гильдия малификов. Я таки правильно на арабские страны грешила. Экзамены были из 3 этапов. В В первом я снимала и накладывала на смертников проклятия. Оценивалась и сложность, и изощренность как наложенных, так и снимаемых. На втором этапе проклятия уже с себя надо было быстро снять. Сложность состояла в многослойности проклятий хитрых старичков. Я, конечно, справилась, но перенервничала жутко. А тут еще началась третья часть марлезонского балета, то есть этапа, где в меня посылали проклятия, а я защищалась. Права на ошибку в третьем этапе не было совсем. Любая ошибка – это, без преувеличений, смерть разной степени мучительности. И вот сам зачет, ты опускаешь руки на камень, в тьму, источаемую алтарем гильдии, и ждешь вердикт. Если тебя признают достойным, то руки достаешь уже в защитных рисунках, а если нет, получаешь смертельное проклятие и пытаешься успеть его снять до того, как копыта отбросишь. Выжил, можешь пробовать еще и на этот раз, скорее всего успешно, нет, и тебя мастерство уже не волнует в принципе. Свои рисунки я получила, несмотря ни на что. Еще одно жуткое, но завораживающее художество, на этот раз черно-серое, в виде отростков тумана, что течет по предплечьям и кистям рук, кстати, старательно огибая печать боевого мага. Рашид, как только вышли, сказал, что я не самая худшая ученица, так как он быстро от меня избавился, пожелал больше никогда меня не видеть и отбыл порт ключом. Раз я осталась в этой стране, и время у меня еще было, решила посетить магический базар. Слышала от знакомых, что это кладезь всех видов товара и жуткий рассадник криминала, но когда это меня останавливало, обвешалась щитами, приготовила палочку и пошла. Ну что я могу сказать, напасть на меня пытались трижды, трупы еле успевала уничтожать, и пяток раз обокрасть, перелом руки минимум, что получали, пока они не подуспокоились, и я нормально не прогулялась по рынку. Я считала магазинчик Горбина находкой, беру свои слова обратно, этот рынок просто пещера сокровищ. Я ходила долго, очень долго, и если б мне не в Англию, то осталось бы здесь жить. Нашла несколько книг по химерологии для Холодова и по иллюзиям для его невесты. Купила злато серебра на артефакты, местные ингредиенты, которые фиг где еще встретишь. Приобрела кучу книг, рукописей и трактатов по интересным мне темам и качественный многоразовый порт-ключ в магическую часть Абу-Даби. Меня даже рабами пытались соблазнить и покупка и в этом смысле тоже, притом рабами обоего пола, типа любой каприз за ваши деньги. А в последний момент, я заметила чудо. Я уже уходить собиралась, когда увидела то, что по определению просто быть не может. В антимагической клетке умирал без магии недавно вылупившийся детеныш Василиска. Совсем крошечная, для Василиска, змейка с мою руку длинной, еще без короны и с закрытым третьим веком, то есть змейка видела плохо и умертвить взглядом никого не могла. Я поинтересовалась ценой, на что хозяин честно предупредил, что змея, ядовитая, слепая и буйная, в питомце не годится. Я махнула рукой с кольцо подмастерья зелья и сказала, что мне фиолетово и мне на ингредиенты. В общем, детеныша купила за копейки, особенно, если учесть какого. Только забрать собралась, как мне заявили, что клетка в стоимость не входила и если она мне нужна, то ее продадут отдельно, а то магия на змею не действует. Поинтересовалась стоимостью. Цена была ох, офигительно, так как вряд ли кому-то нужна полудохлая змея настолько, чтоб выложить 1000 золотом за клетку. Скорее всего, продавец, этот лохотрон, проворачивал периодически. Я хмыкнула, присела и зашипела змеенышу. «Здравствуй, дитя королевского рода. Кто ты говорящий и почему двуногие мучают и убивают меня? Не говорящие не узнали твой род. Я хочу вынуть тебя из убивающей клетки». Но ты не должен меня кусать и когда глазки откроются не замораживать и не убивать. Я тебя не обижу. Я хочу забрать тебя от мучающих неговорящих и если захочешь, то стать твоей сестрой. Вынимай, я не укушу, и не буду никак вредить, если и ты мучить меня не будешь. Слово даю, я не обижу. И открыла клетку, доставая змею и посылая в нее магию. Змейка моментом обвелась вокруг руки и прикрыла глаза. Я взглянула на хозяина. Он был в ступоре, ехидно улыбнувшись, кивнула на прощание и отпарировала в Женеву. Змейку поселила в своем доме, там хватало магии, особенно с тремя комнатами в подвале, забитыми магическими кристаллами. Юный Василиск оказался девочкой, и я назвала ее Шуша. Показала ей Абу и сказала, что его тоже обижать нельзя, он будет ей мышек давать. Сказала, чтоб как кушать захочет, пусть на кухню приползает. Абу хоть и не говорящий, но поймет, нужно кормить. Абу в свою очередь получил указание по закупке мышей и отправлению их под стазис, а как Шуша проголодается, то приползет на кухню и он, сняв заклятие, должен выдать мышь. Шуше в доме понравилось, маги много кормят хорошо, безопасно и не мучают. А когда перешли туда, где тепло, то стало еще лучше. Решила на улицу без говорящей не ползать, она еще маленькая, ее везде обидеть могут. Послала зов в поисках сородичей, но то ли из-за того, что она маленькая, то ли из-за расстояния ответ был очень слабым и засечь получилось только направление. Рассказала своей говорящей и спросила, не знает ли она других из ее племени. Говорящая рассказала, что была знакома с одним, обменивала у него пищу на яд и кровь, но он уже давно мертв. Его двуногие убили из-за того, что он на детенышей двуногих нападать начал. Сказала говорящий, что раз она мне дает пищу, то тоже может брать яд и кровь. Двуногая посмеялась и сказала, что для взятия крови я еще маленькая и это может повредить мне, а яд она с удовольствием будет брать, что убедило меня в том, что моя двуногая действительно зла мне не хочет и мучить не будет. Понаблюдаю еще несколько дней и решу окончательно, а потом можно будет двуногую попросить найти родича. Кто как не собрат, мудростью поделится. Как-то проснулась от того, что моя двуногая поднялась рано, еще до света и одевает на себя старую кожу собрата. Спросила зачем. Двуногая рассказала, что у нее, как и других ее сородичей, очень тонкая шкура, а если надеть на себя сброшенную шкуру моих собратьев, то ни острые железки не поранит, ни злая магия не убьет. Я спросила, зачем она идет туда, где смерть. Двуногая вздохнула и объяснила, что там, где смерть, ее самец и его могут убить. Потеряв самца, она умрет сама, поэтому идет его защищать, и если удастся привести его сюда, то обижать его тоже не надо. Я сказала, что не буду и самец, это хорошо, это гнездо и детеныши. Я лично за детенышами присматривать буду, я не глупый собрат, чтоб слепышам несмышленым вредить. После сдачи на мастерство я усиленно искала место, где можно спрятаться и никак не находила. Все, что было безопасно, то давно занято, что не занято, то считай на улице. С таким же успехом я могла вон в горах чемодан кинуть и попытаться спрятаться там. Нет, я не в последний момент очнулась, а потихоньку разведывала с момента выпуска из лагеря, но ничего найти не смогла. А вот теперь время вышло, и поиски приобрели характер аврала. Может, мне повезло бы, если б я по знакомым поспрашивала, того же Радова припрягла, но, во-первых, не хотелось быть должной, а во-вторых, какое же это секретное место, если о нем все знают. Вот и металась я, как странный веник, по Европе и, частично Азии в поисках убежища. Абу как-то появился, явно, хотя сказать что-то важное, но, не зная как. Абу, вдохни, вдохни и начни сначала. Что сначала, госпожа? Ты сказать мне что-то хочешь, но, явно не знаешь, как начать, вот я и говорю, начни сначала. Давно у Абу был господин, он был магистром артефакторики. Господин просиживал в мастерской, а Абу ему служил. Абу долго учился правильно служить господину. Господин прожил долго, но семью не создал и когда умирал, наказал Абу найти молодого артефактора, который не боится даже темных знаний, но хорошего, и отдать ему все в наследство. У господина остров в другом пространстве, магический, но не родовой дом, полный артефактов, разработок, книг и записей экспериментов, мастерская и склады с ингредиентами. Господин умер и Абу, как и приказывал господин, предал огню тело и пошел искать наследника. Абу долго искал, 200 лет, но Абу не нашел и хотел уже умереть. Госпожа спасла Абу, и Абу нашел наследника. Госпожа полностью подходит. Абу хотел дождаться дара артефактора и отдать наследство госпоже. Абу видит, что сейчас нужнее, и если госпожа не спасет пару, то Абу так и не выполнит приказ. Эльф снял феску, выломал изнутри дно и достал оттуда порт-ключ. Порт-ключ на 5 привязок, о, боже, это же настоящее произведение искусства. Абу, а ты уверен, что именно я наследница? Я же говорила, что я, в основном, буду не артефактами заниматься. Собираюсь мастерить то, что для работы нужно, и экспериментировать с интересными разработками чисто так, для души, не больше. Абу уверен, госпожа. Абу знает, что господин благоволил творчеству в магии, и он был бы рад, чтоб его разработки попали в руки экспериментатора, а не ремесленника. Ну, если ты уверен, тогда пошли, Абу, время поджимает. Мы переезжаем. Забрав Шушу, мы вышли из дома, Я написала записку Холодову, дескать, так и так, нашла место, где не скажу, пришлю Хугина позже с подробным объяснением. В две руки убрали Сабу съемную квартиру, Сергей оплатил ее до конца года, призвала Хугина, взяла чемодан, эльфа за руку и активировал порт-ключ. Меня чуть с ног не сбило буйство красок и запахов. Я стояла на приличных размеров, острове с декоративными, явно магического происхождения, джунглями, скалой с пещерами, размером в пол острова, расположенными несомкнутым кольцом, образующими природную бухту, домом на холме, пляжем с белоснежной песком с пальмами и просто огромным количеством непуганных птиц и живности. Именно так себе и представляла райский остров, а если учесть, что вся живность, птицы и растения магические, а тут везде ползают, бегают, летают и растут ингредиенты в диких количествах, то счастье становится полным. А ведь еще неизвестно, что обитает в горах и в бухте. На этом острове можно засесть, не вылазить лет 100 и тебе всего хватит. Я в восторге. Именно сейчас я поняла, где будет мой дом. Зачем мне теперь переносное жилище? Даже если где-то надо будет появляться ежедневно, я буду оперировать отсюда.